Приложение. Шанхайские новости онлайн. Письмо, затерянное в пыли прошлого. Владелец дома в районе Цзинань во время ремонта обнаружил под полом письмо 70-летней давности. Известно, что в годы республики в этом здании находилось почтовое отделение. На конверте стоит штемпель отправки, однако по какой-то причине письмо осталось на почте. Должно быть, сотрудник отделения хотел положить его в почтовую сумку, но по рассеянности промахнулся, так и не заметив свою оплошность. Конверт размок от водяного пара, слова на нем едва различимы. Отправителя зовут Иэн Фергюсон. Адрес — отель Бродвей Мэншнс, ныне Шанхай Мэншнс. Имя и адрес получателя распознать невозможно. Штемпель частично расплылся, виден лишь год, 1946-й, число и месяц нечитаемы. Само письмо тоже пострадало, и все-таки его строки более или менее разборчивы. Судя по всему, Иэн, американец, воевавший на стороне Китая, обращается к некой китаянке по имени Уинд. Письмо написано на привычной в те годы рисовой бумаге, кистью, твердым, энергичным почерком, не похожим на почерк иностранца. Вероятно, оно было кому-то надиктовано. Оно совсем простое и скорее напоминает многословную телеграмму. «Милая Уинд, если ты согласна, приезжай ко мне сразу, как получишь письмо. Адрес? Я собираюсь подать в бюро заявление на... В последнее время стало гораздо больше, теперь срок месяца. Остальное расскажу при встрече. Очень жду. Твой Иэн». То, что прочесть не удалось, обозначено многоточиями. Это старое письмо, которое 70 лет хранилось в пыли былых времен, представляет несомненную ценность в изучении истории войны с японскими захватчиками. С этого дня мы приступаем к активным поискам Уинд и Иэна. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам что-либо известно. Возможно, именно с вашей помощью мы восстановим облик сокрытого от нас прошлого.